Сижу я, значит, как-то под вечер в своем кабинете. От скуки в очко с референтом по внешнеполитическим связям режусь. Дуб дубом он, кстати, в этой игре с трудом обучил. Коньячок цедим, референт мне байки о принцессе Люксембургской рассказывает. И складно, между прочим, бает. С подробностями интимными разными, а именами политиков знаменитых так закулисную жизнь европейского бомонда пересыпает, что я порой об игре забываю. Тут дверь открывается, и Сашок входит, а я как раз колоду тасую. «Третьим будешь?» — предлагаю по-свойски. «Нет», — отвечает твердо, и такой на референта взгляд бросает, что тот сразу со стула вскакивает. «Пойду я». «Дела», — мямлит. «Как хочешь», — плечами двигаю. «Но расплатиться не забудь. Карточный долг, он, знаешь, покруче долга чести». Выложил референт на стол половину своей зарплаты месячной и побыстрее ретировался. Небось, рад до беспамятства, что Сашок вперся, а то и штаны здесь бы оставил. «А пить будешь?» Спрашиваю и, не дожидаясь согласия, коньячок по рюмкам разливаю. По всему чувствуется, разговор у нас долгий предстоит. Впервые Сашок, как государственным секретарем стал, ко мне вот так зашел, да еще референта выгнал. Никак свою концепцию власти излагать созрел, а в ней, как говорится, без бутылки не разберешься. «Нет, не буду», — головой мотает. «И тебе не советую». «Это еще почему?» Морщусь недовольно и рюмку коньяка наперекор совету оприходую. «Потому что завтра на тебя покушение будет», — под руку говорит. «Что колом коньяк в горле становится? Перхаю, кашляю, слезы утираю. А ты у меня на что?» Хриплю и минералку прямо из бутылки хлобыщу. Прочищаю горло и ору благим матом. «На что?» — спрашиваю. «По слухам, ты КГБ возродил. А зачем, если его спецы ушами хлопают и до такого допускают?» «Не ори», — спокойно замечает Сашок. Садится напротив, себе минералки наливает. «Покушение фиктивное предстоит». «Почему?» «Заикаюсь, совсем с толку сбитый». «А ты в самом делешного хочешь?» Заламывает насмешливо бровь Сашок, отхлебывает из стакана и жестко, будто гвоздь одним махом вколачивает, рубит. Потому что пора власть по-настоящему в руки брать. Тут я уже молчу, что воды в рот набрав. Как так, ядрено, вож, власть брать? А мы что сейчас в руках имеем? Вроде самую вершину пирамиды властных структур оккупировали. Однако, хоть и молчу я, но, видать, недоумение на морде моей красноречивее любых слов само за себя говорит. «О какой власти у нас сейчас говорить можно?» — морщится Сашок. «Когда любой президентский указ, если не думай, блокируется, то на местах не исполняется». «Да плевать мне на все на это!» — в сердцах бросаю. «А мне нет». Здесь губы Сашок так плотно сжимает, что рот на хирургический разрез начинает походить. За державу обидно. Цедит и сверлит меня взглядом колючим. «Да брось!» — тушуюсь и глаза отвожу. «Тоже мне Дон Кихот российский. За державу ему, видите ли, обидно. Социализм взад вернуть захотелось. Уравниловки желаешь? Каждой сестре по серьге?» Людишек он пожалел, мол, полстраны нищими стали. А забыл, как по указке Бонза этих самых людишек, что семечки щелкал. Темнеет Сашок лицом. По самому больному месту я ему врезал. «Во-первых», — слог чеканит, — «не людей я стрелял, а отморозков конченых. Во-вторых, когда о державе говорил, то именно ее и имел в виду, а не людей. Если нужно будет, на их костях великое государство построю, как Сталин, как Петр Первый. И начихать, какой курс нашему правлению припишут. Капиталистический, социалистический, фашистский или тоталитарный. Хватит страну разворовывать да распродавать. Это надо было только суметь за десяток лет. Могучее государство до основания развалить, да еще в долги, как в шелка путать. А ведь искренне он мне речухи предвыборные писал, вдруг прозреваю я. Верит во всю эту чепуху. Не как славы всемирной захотелось, подкалываю. Смотрит мне в глаза Сашок взглядом немигающим, слова веские роняет. Слава, между прочим, вся тебе достанется. Ты президент. Да нафиг она мне такая нужна, парирую. Ты ведь сразу банки все национализируешь и меня с умой по миру пустишь. Излагаю популярно. Твердокаменно стоит на своем Сашок. Банки действительно национализирую. Достаточно валюту из страны выкачивать. Но вот если Демидов какой-то новый у нас появится и начнет производство возрождать, любые привилегии получит, поскольку мощь государства определяется его развитой индустрией, а деньги — это всего лишь обыкновенные казначейские билеты, чья стабильность подкрепляется произведенным в стране товаром. Потому и ходят у нас в стране баксы, за которыми вся мощь производства Америки стоит, а наши деревянные — лишь воздухом демократической свободы защищенные, спросом нигде не пользуются. Ну, а что касается твоего личного финансового положения, то давай не утрировать по поводу нищенства. Государственной казны тебе мало будет? И 2 миллиардов, которые в швейцарском банке уже накопил? Удивляюсь тебе, Борис, денег куры не клюют, а тебя ни на что, кроме как на потребление материальных благ, не тянет. Вот тут он меня уел и на крючок подцепил. Действительно, от денег сумасшедших скукотища некоторые наблюдается. Чего не захотел, а вот оно на тарелочке с голубой каемочкой. Может, свою историю писать попробовать? Людишками туда-сюда, как на шахматной доске двигая. Но только без помощи пупсика, чтоб результат непредсказуем был, иначе как сейчас сплошная приснятина выйдет. А ведь ни хреновый коленкор может получиться. Не знаю, какими идеалами Сашок руководствуется. Считает ли и меня отморозком конченным, но у меня в этой игре свой резон намечается. Будем считать, что президента ты уговорил. Киваю себя, как царь-батюшка в третьем лице, поминая. Излагай, как покушение организовано будет, и что за этим последует. Сашок излагает, а я тем временем с пупсиком связываюсь и консультируюсь. Действительно ли покушение эффективное? Или от его липовости за версту дохлятиной тянет? Как говорится, доверяй, но проверяй. Нет, все нормально. Не врет Сашок, добротно преданность мне ему в мозги впаяна. Этой же ночью вооруженные силы одновременно по всей стране займут все административные здания, банки и центры коммуникационных средств связи. Проведут аресты, а уже утром ты выступишь по всем каналам телевидения вот с этим обращением к народу. Заканчивает Сашок и кладет передо мной стопку листов. Начинаю читать, и голова кругом идет от масштабов вселенских нашего дела. Четко все аргументированно изложено. О засилье преступных элементов, о поголовной коррупции государственных чиновников, о произволе банковских группировок, о разграблении государства и обнищании рядового человека. И все это, само собой, подводится к тезису о необходимости установления железного военного порядка. Главное, так толпе преподносится, что практически каждый работяга за подобный военный переворот сверху руками и ногами голосовать будет. Может, и сам в руки автомат возьмет и пойдет войскам помогать господ новоявленных отстреливать. И пупсику никому мозги пудрить не надо. А ведь приди, Сашок, к власти без меня, и я бы среди первоочередников к отстрелу оказался, поеживаюсь про себя. Что ж, закончив читать, глаза на Сашка поднимаю. Сценарий неплохой. Давай попробуем. Собственно, а почему бы и нет?